Сергей Семенов. Дама с собачкой. «Папа, у меня опять пазла не хватает!» Девочка плаксиво скривила губёшки. Отец склонился над собранной картинкой. Зайчик остался без лапки. Жить будет. «А кто пазлы разбрасывает? Я разбрасываю? Или это как эта девочка по имени Тони?» Ехидно поинтересовался папа. «Ладно, давай отдадим эту картинку в садик. И ещё те две некрасивые». «Опять? Мне не хочется». «Тонь, у нас скоро всю квартиру можно будет обклеить пазлами. Вместо обоев. Пошли лучше погуляем перед сном». В подъезде воняло, и Тони не преминула это отметить. «К нам в подъезд кто-то какает». «Да ну, с чего ты это взяла?» Сделанной серьезностью спросил папа. «Вон какашки лежат. Чё, не видишь, что ли?» «Действительно. Знаешь, Шерлок Холмс, это, наверное, собака забежала с улицы». «Что такое Шерлок Холмс?» Поведать пятилетней девочке о великом сыщике папа не успел. Ее внимание переключилось на очевидного автора какашек. Собачонка смотрела на людей сверху, со ступенек. Остренькая мордочка и хитрые глазки в копне длинной шерсти. Тони от умиления взвизгнула и позвала. «Кысь-кысь-кысь!» «Так только кошек зовут», — заметил папа. Но это оказалось какая-то неправильная собака. Она резво прибежала, тихонько нетерпеливо потявкивая. Облако бело-рыжей шерсти уселось в ногах Тони. И взглядом попросила бутерброд с колбасой без хлеба. «Это Колли, только карликовый», – неуверенно предположил папа. «Коля!» – девочка присела и принялась гладить. «Собаська!» «Не Коля, порода такая есть, Колли». «Давай оставим ее себе, пап». Собака ухоженная, наверное, хозяин ее потерял. Тони не слушала отца. Она в мыслях уже кормила собаку котлетой на кухне. А еще видела зависть в глазах Светки, Катьки и Сережи. Мужчина тоже присел и запустил руку в мягкую шерсть. На ошейнике он нащупал жетон и вытянул его. «Тут адрес есть. Слышь, надо вернуть». «Ну?» – сокрушенно протянула Тоня. У девочки навернулись слезы. В такие глаза смотреть трудно. С обладателем таких глаз лучше не спорить. Но отец представил какашки в своем доме и взял себя в руки. «Она чья-то? Вот давай сходим и вернем собаку хозяину, тут недалеко». В последние мартовские дни зима прикидывалась забывчивой. Уходить как будто не собиралась, и пуще января разбрасывала снег. Коля послушно семенил за новыми знакомыми. Снежинки запутывались в длинной шерсти, отчего собачка казалась еще пушистее и еще милее. Тони постоянно приседала, чтобы погладить песика. И раз 10 загадочным тоном повторила одну и ту же фразу. «Вот видишь, мы ему нравимся больше». Но когда эта троица приблизилась к адресу с жетона, собака заметно засуетилась и начала отставать. Только сюсюкающие призывы Тони удерживали Колю на невидимом поводке. Однако вскоре собака остановилась и развернулась боком, призывая сменить маршрут. Папа отметил про себя, что дочь оказалась права. Они действительно нравились этой собаке больше, чем хозяева. Ясно как день, с ней плохо обращались, потому она избежала. Мужчина подхватил Колю на руки и направился к подъезду. Он вознамерился разобраться и в случае чего выкупить песика. Дверь долго никто не открывал. Коля на руках жалобно скулил и весь издергался. Но моментально притих, как только щелкнул замок. «Вам кого?» – раздраженно проскрипела старушка с мелкой химической завивкой и уставилась на собаку. «Это ваше?» «Нет, уходите отсюда». «Кого там черти принесли?» – раздался мужской бас из глубины квартиры. «Ошиблись адресом», – неожиданно ласково ответила старуха и торопливо добавила папе с дочкой. «Ну же, уходите скорее». За спиной старухи возник огромный небритый детина. «О, Сигизмунд вернулся!» – радостно воскликнул он. Коля Сигизмунд и вовсе обмяк и лишь косил глазом на хозяина. «Послушайте, уважаемый, я прям вас спрошу, почему собака так вас боится?» «Да что вы, он меня обожает!» Мужик протянул руку к песику, но тот показал зубки и отчаянно зарычал. «Ага, я вижу. Давайте так, я дам за него 1000. Вас это устроит?» Тоня запрыгала от счастья и в благодарность принялась щипать папины ноги. «Вообще-то это Шелти!» 2000. Старушка, которая все это время присутствовала при разговоре, всплеснула руками и уковыляла. «Тебя как величать?» спросил хозяин. «Михаил». «А я Толя. Миша, пройдите с дочкой в дом. Кто ж торгуется через порог? Рюмку чая, а?» «Нет, спасибо. Михаил с собакой на руках зашел в квартиру, неуклюже стянул ботинки и опустил Колю на вытертый линолеум. «Тонь, подожди меня тут, я быстро». Мужчины уселись за стол. Старуха поставила две рюмки и две тарелки с аппетитными жареными ребрышками. Михаил приложил руку к груди в знак того, что он признателен, но угощаться не станет. «Сига, это пес моего сына. Сын сейчас в школе». «Сколько?» «Миш, тебе повезло. Когда это негодное животное сбежало, я купил сыну другую собаку. Так что давай свою 1000 и выпей со мной на брудершафт». Толя наполнил и приподнял две рюмки. «Давай я дам тебе 2 и пить не буду». Толя крякнул, выпил свою рюмку, затем рюмку гостя и снова крякнул. «Ты обратил внимание, что у собаки нет хвоста?» «Я не разбираюсь. Может, такая порода?» «Нет, хвост был. Возьмешь с браком-то?» Михаил содрогнулся, отвел взгляд от изверга и решительно потянулся за кошельком. Но в этот момент раздался крик Тони. Отец сорвался с места, опрокинув табурет. Крик повторялся, как сирена. Михаил сунулся в одну комнату, потом в другую. В ней-то была дочка. И сразу стала понятна причина ее испуга. Девочка, зажмурившись, стояла перед большим железным столом. Отец развернул и прижал к себе дрожащую Тоню. На столе лежали белые косточки. Большие и совсем крохотные. Рядом лежали куски мяса, лоскуты кожи с короткими волосами, а также внутренности, расфасованные по пакетикам. Угадывалось сердце и кишечник. Сквозь стенки пластиковой канистры просвечивалась бурая жидкость. И на самом краю стола расположилась голова. Собачья голова без глаз. 2 карих глаза плавали в стаканчике с зеленоватым раствором. «Папа, я побежала за Колей!» – всхлипывая произнесла Тоня. Дверь открылась, и в комнату неспешно вошел хозяин. «Ну как?» – довольным тоном сказал он. «Что это?» – очнулся Михаил и понял, что сжимает в руке скальпель, который схватил машинально. «Это комната моего сынишки», – гордо заявил Толя. «А это его новая собака. Только она пока не собрана». «Она разобрана», – с отвращением процедил сквозь зубы Михаил, медленно протискиваясь с дочкой ближе к двери. «Да нет же, ты не то подумал. Это же конструктор, понимаешь?» Толя нагнулся и извлек из-под стола большую пластиковую коробку с ручкой. На коробке была наклеена цветная этикетка с изображением собаки. И надпись «Такса. 1 000 000 элементов. Собери сам». «Так это что, робот?» – Михаил прекратил пятиться. «Вот блин. А я-то думал, почему ничем не пахнет?» Толя довольно ухмыльнулся. «Получается, и Коля тоже робот?» – восхищенно затараторил Михаил, вернув скальпель на стол. «А что это за технология? Где такой продается? Жуть, конечно, но...» Хозяин бережно сложил скальпель и другие металлические инструменты в коробку. «Эти конструкторы – одно баловство. Подумаешь, 1 000 000 элементов. Но мой сын все равно умудрился потерять хвост от Шелти. Дети!» В этот момент щелкнул замок комнатной двери, и раздались удаляющиеся шаги старухи. Михаил встревоженно оглянулся. «Это тебе не какие-то там роботы. Вот набор человек, это я понимаю», — продолжил Толя. «Знаешь такое? Дама с собачкой. К этой такси в моей комнате лежит дама. Хорошенькая. Если справлю документы, обязательно женюсь. Ей-богу, женюсь, Миш. Только, ты понимаешь, производитель иногда ошибается в комплектации. У тебя какая группа крови?»